Попроси маму, пусть она разрешит тебе пожить у меня. Я поговорю со своими родителями. Уверен, что они будут не против. Ты не можешь уехать. Как же школа? Как же твоя баскетбольная команда? Как же твоя мечта стать диджеем в клубе «Саус»? Как же твоя бабушка с дедушкой? Ты не можешь их оставить. Они совсем старые. Как же мамина работа и дом и все остальное? Нельзя просто так все бросить. Как же я? От кого? Кати. Кому? Тоби. Темаре. Катастрофа. Я не могу заставить ее передумать. Я все время плачу. Это самое ужасное, что случалось со мной в жизни. Я даже в Бостон не хочу. Чего хорошего в Бостоне? Я не хочу новых друзей. Я вообще не хочу ничего нового. Как я ненавижу Грега! Ты знаешь, он даже домой за вещами не зашел, боялся мамы. Она в такой ярости, что это просто страшно. Я сама порой боюсь с ней разговаривать. Она кричит на него по телефону, как ненормальная. Неудивительно, что он боится зайти. Она сказала, что если он здесь появится, она ему отрежет «ты знаешь что». Ради одного этого я хотела бы, чтобы он приехал. Это он во всем виноват. Из-за него мы переезжаем. Это он виноват в том, что мама так расстроилась. Я его ненавижу, просто ненавижу. Хорошо, что в Бостоне есть Алекс и Джош. Это уже кое-что. Мы, наверное, первое время поживем у них. Мы действительно уезжаем, Тоби. Это не пустые разговоры. Она сказала Грегу, что не может жить с ним в одной стране, не говоря уже про один дом. Мне кажется, я ее понимаю. Мне ее очень жалко, но я так не хочу уезжать. Я всю ночь проплакала, Тоби. Это несправедливо. Бабушка с дедушкой пытаются ее отговорить. Мы сегодня ночевали у них, потому что мама не может находиться дома. Если она случайно прикасается к каким-то вещам Грега, ее всю передергивает, и она бежит мыть руки. Руби постоянно говорит, что маме нужно уехать туда, где ее сердце, или что-то в этом роде. Я первый раз в жизни видела, как Руби плачет. Я даже не думала, что она это умеет. Мама каждый день по несколько часов разговаривает по телефону со Стефани и плачет. Прошлой ночью она так рыдала, что я не выдержала, встала и приготовила ей чай. Она немножко успокоилась и уснула в моей кровати. У меня довольно маленькая кровать, так что нам было очень тесно, но это было даже приятно. Она тискала меня во сне, как плюшевую игрушку. Мама уже собирает чемоданы. Через некоторое время примется за мои вещи. Она сказала, что ей очень жалко увозить меня отсюда. И я ей верю. Я ее не виню, ей же так плохо. Во всем виноват Грег. Но я что-то не заметила, чтобы он попытался хоть как-то загладить свою вину. Мама сказала, что ты сможешь в любое время приезжать к нам в гости. Обещай, что приедешь. Ты меня порой страшно раздражаешь, Тоби. Но ты мой лучший друг на всем белом свете. И я буду очень скучать по тебе, даже несмотря на то, что ты мальчик. Мы сможем переписываться, как мама с Алексом. Ведь ему тоже пришлось уехать, когда они были маленькими. Целую, Кати. У вас входящее сообщение от Руби. Руби. Итак, через 2 недели ты уезжаешь. Рози. Ага. Руби. Это очень правильный поступок, Рози. Рози. Забавно. Ты, похоже, единственная, кто так считает. Руби. Я единственная, кто знает, как ты к нему относишься. Рози. О, нет, я не собираюсь сразу же ввязываться в следующий роман. У меня нет на это сил. Я чувствую себя так, словно мое сердце вырвали из груди.